Масовской курехой стремыжный пиндюх прохандырили трущи. Лохи беряли клыги и гомза. Кубы беряли бряить и в устреку кундяков и ягренят. А ламонные корюки курещали курески. Ласые лощата грошились. А сдебешний биндюх прихлят качи и массы с техним стоду чунаться. Профессор посмотрел поверх очков, наслаждаясь эффектом. Никто не понял ни слова. «Сия тарабарщина означает», — он продолжил читать, «нашей деревней третьего дня проходили солдаты. Мужики их угощали брагою и вином. Женщины подавали кушать, и в дорогу им дали пирогов и яиц и блинов. А красные девки пели песни, малые же ребята смеялись. А сегодня пожалуют священники. Мы будем Богу молиться. Вопрос к уважаемым коллегам. Что из лексики «офень» вошло в обиход?» «Лохи», — ответил Гриша, — «и пиндюх». «Грамматика и словообразование в офенском полностью русские. Хотя, конечно, профессор, ваш пример перечеркивает мои скорбные потуги на ниве возрастающих неологизмов». Двойняшек беспокоило, что мама безмолвствует. Лишенная возможности лично принимать участие в разговорах, они воспринимали мамочку как делегата на белом свете, переживали за нее и спортивно болели. Мамочкины мысли сейчас далеки от научной дискуссии. Речи коллег омывают сознание, не проникая в него, но лицо терять нельзя. «Сейчас ее спросят», — предсказывал Шура. «Точно спросят. Кто-нибудь заметит, а почему вы, Нина, отмалчиваетесь? Ваше мнение?» «Быстро соображаем, чтобы мамочке сказать умное, по теме и по делу». «Про эсперанто?» — предложила Женя. «Мимо. Искусственный лабораторный язык». Мамочка заглядывала на сайты, где практикуют язык подонков. «Упоминать о нем все равно, что грязно выругаться. Мне-то, признался Шура, не противно. А если кто-нибудь из стариков потом поинтересуется, мамочка в его глазах упадет ниже плинтуса». «Тогда глокая куздра». «Годится, молодец, Женька. А как мамочка нас услышит?» «Как-как? Откуда я знаю?» «Давай представим, будто мы большие, ходячие. Ты в одно мамочкино ухо, а я в другое изо всей мочи орем». «Попробуем. Приготовиться на три. Раз, два, три. Глокая куздра!» — заорали хором. «Наша Ниночка загрустила», — попенял профессор. «Вам не интересно?» «Почему же?» Нина встрепенулась, лихорадочно вспоминая, о чем шла речь. Быстро прокрутила назад услышанное, но не воспринятое, как магнитофон на перемотку поставила. Неологизмы, руслиш, язык офень, чтобы по этому поводу сказать умное. И вдруг словно кто-то подсказку ей в ухо шепнул. Не поняла, откуда на язык пришло. «Глокая куздра», — многозначительно улыбнулась Нина. Так улыбается в своем кругу профессионалы, зная, что будут поняты коллегами, а для посторонних смысл останется темным. И действительно, сидящие за столом закивали, подтверждая уместность Нининой загадочной фразы. Ее автор, ленинградский профессор Щерба, много лет назад на вступительной лекции курса «Введение в языкознание» попросил первокурсника написать на доске: «Глокая куздра, штека, будланула бокра и кудрячит бокренка». Недоумевающим студентам профессор хотел показать, какую смыслообразующую роль играют в русском языке суффиксы и окончания. Ничего не понимая в принципе, мы все-таки можем сказать, что в высказывании говорится о каком-то существе женского пола, которое быстро совершило какое-то действие, существо мужского пола, а затем что-то совершает с его детенышем. С легкой руки популяризатора науки Успенского выпустившего в начале 60-х книгу «Слово о словах» и рассказавшего о «Глокой куздре», выражение «пошло гулять» и обозначало что-то непонятное, невразумительное, искусственно образованное. Старенький доцент Лукин вспомнил, как четверть века назад присутствовал на юбилее Щербы в Ленинградском университете. И было сделано несколько докладов, посвященных «Глокой куздре». Сейчас они, конечно, помнят только филологи и языковеды. «Приятно, что и молодые коллеги», — получила Нина комплимент. Она могла быть довольна. День рождения удался. Народ разговорился, засиделся и получил удовольствие от беседы. Но Нину более всего устраивало, что она осталась в тени. Гриша вызвался ее проводить, донести тяжелую стопку книг, подарок кафедры, собрание сочинений Писемского. — Ты по какому вопросу печальная? — спросил Гриша, когда они подходили к метро. — Груз прожитых лет давит? Или не знаешь, у кого денег занять? — 26 еще не груз. И при чем тут деньги? — При том, что в нашем с тобой нежном возрасте большинство проблем решаются с помощью кошелька. Сколько тебе занять? Я нынче богатый. Получил гонорар за словарь табуированной лексики. Гриш, ты с ума сошел? Кто-нибудь принесет на твою защиту этот словарь с непотребствами? Тебя же уроют. Ой, Нина поразилась тому, что и у нее выскочило вульгарное словечко, а Гриша довольно засмеялся. Не уроют. Я там под псевдонимом. Я умный. Я супер. Только кое-кто моих прекрасных достоинств не замечает. Кое-кто замечает, даже ценит, даже восхищается. Можешь не продолжать. Когда мужчину хвалит женщина, с которой он в засос не целовался, то это либо мама, либо ему ничего не светит. А мне не светит у тебя одолжиться? Нина подумала, что ей нужны деньги. Аборт, наверное, дорог. Можно у Алисы попросить, но коль Гриша подвернулся... Почему? — слегка оскорбился он. Котлеты и мухи отдельно. Сколько тебе надо? А сколько тебя не разорит, мистер Супер-Пупер? Нина понятия не имела о ценах на искомую медицинскую услугу. 15 тысяч легко. Ты богатый жених. Ага, и перспективный, только некоторые. Давай 15 тысяч, перебила Нина. А то еще пропьешь в компании, где эвфемизмы коллекционируешь. И дальше не провожай. Тебе куда ехать? В Мытищах комнату снимаешь? Нет-нет, я сама донесу. Рядом с метро живу, мне не тяжело. Боишься, что буду напрашиваться в гости или приставать в подъезде? Не без этого, призналась Нина. Пока, Гришенька, береги себя. Дома ее встретила мама. Сказала, что Ниночка старшая и Ваня хотели бы приехать поздравить, ждут звонка. Но Нина решительно отказалась. Устала, три пары занятий, потом на кафедре долго сидели, хватит поздравлений. Скажи спасибо и отмени визит. Мама позвонила подруге, извинилась, сослалась на то, что именинница плохо себя чувствует, мигрень. Нина в одежде лежала на тахте в окружении мягких игрушек. Девочка выросла, а игрушки остались. Мама присела рядом. «У тебя что-то случилось, Нина?» «Я вижу по лицу. Просто устала». «Не хочешь говорить?» — не поверила Эмма Леонидовна. «Хорошо. Отдыхай». Погладила Нину по плечу и встала. «Буду делать аборт», — пробубнила Нина в подушку. Эмма Леонидовна снова села рядом с дочерью. «Ты разговаривала с Сергеем?» «Нет». «Сама решила?» «Да». «Полагаешь, что имеешь право самолично распоряжаться?» Эмма Леонидовна знала, как даются подобные решения. Разделить ответственность с виновником зачатия, облегчить тяжесть собственной ноши. Мама не желала, чтобы дочь в одиночку таскала тяжести. «У Сергея есть жена». «Вот как?» «И недавно родился ребенок». «Понятно. От кого ты узнала? От его брата. Эмма Леонидовна имела все основания заявить. Я тебя предупреждала? Я так и думала. Я подозревала, я была права. Нина ожидала этих справедливых упреков, от которых нет никакого толка, если не считать досаду дочери и удовлетворенное самолюбие матери. Но Эмма Леонидовна сказала другое, и все-таки, возможно, тебе не следует торопиться. Поговори с Сергеем. Он несет не меньшую ответственность, чем ты.